Еврейское священное писание описывает историю человека на земле, начиная от Адама до настоящего времени. Оно также переносит нас к последнему Адаму, Мессии Израиля. В этом писании отражается также падение человека. Грех вошел в человеческую семью через непослушание Адама и его жены. Убийство стало плодом греха в жизни Каина, который убил своего брата Авеля. Возрастание зла в человечестве стало причиной всемирного потопа, Божьего суда над злом в дни Ноя. Человеческая самонадеянность и желание создать себе славу вместо того, чтобы воздать славу Богу, привели к смешению языков и рассеянию народа по всей земле. После многократных провалов человека на пути следования за Богом Всевышний призвал одного человека по имени Авраам. Бог заключил с ним завет и дал обещание этому человеку, который послушался Божьего зова. Бог обещал ему землю, процветание и благословение, которое прольется на все народы земли. Нам сообщается также о наследниках Авраама, Исааке, Иакове и его 12 сыновьях, 12 коленах Израиля. Далее Писание повествует об упадке веры, что в результате привело народ в египетское рабство. Евреи в Египте воззвали к Богу об избавлении. Бог призвал Моисея, который вывел из египетского плена миллион мужчин, не считая женщин и детей. Моисей больше известен нам как законодатель. Он действительно получил закон от Бога и передавал его своему народу. Но Моисей больше, чем просто законодатель. Он также является священником и посредником. Когда народ согрешил, Моисей встал перед Богом и сказал: «Возьми мою жизнь, но пощади мой народ». Заступничество этого человека сдержало Божий суд, готовый было разразиться над этим непокорным и грешным народом. Моисей является также пророком. Он Божий глашатай. Слово, которое Моисей дал своему народу, было тем словом, которое он получил от Бога. Уважаемый учитель Моше Маймонид установил 13 догматов иудаизма, где 7-й догмат читается следующим образом: «Верую полной верой, что пророчество Моше, учителя нашего, да пребудет он в мире, было истинно, и что он был отцом пророков, предшествовавших ему и последовавших за ним». Моисей является главой пророков, величайшим среди них. В 15 стихе 18 главы Второзакония, 5 книги Моисея, мы находим одно очень интересное заявление. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Снова в стихе 18 той же главы Моисей повторяет слова Господа: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Это пророчество о Мессии, который придет как Божий помазанник, и он будет тем пророком, который будет говорить все, что повелел ему Бог, и будет говорить это как власть имеющий. Народ призывается слушать его и повиноваться его слову. Иисус из Назарета был представлен народу Иоанном Крестителем, который явился предвестником Мессии. У Иоанна было много учеников и последователей. Эти люди спрашивали его: «Кто ты?» На что он им ответил: «Я не Мессия». Они продолжали спрашивать: «Так кто же ты тогда? Может быть, ты пророк Илья, восставший из мертвых?» Другие спрашивали: «Ты пророк? Какой пророк? В Израиле вот уже 400 лет не раздавался голос пророка». Но народ ожидал пророка, о котором говорил Моисей. Некоторые говорили: «Это Мессия». Другие говорили: «Мессия не может прийти из Галилеи». Но другие напоминали им, что в Писании сказано, что Мессия придет из дома Давидова, из Вифлеема, города Давида. Так что вы видите, что по этому вопросу в народе было немало споров. В записанных в Писании словах Моисея говорится, что явится пророк, подобный Моисею. Многие в Израиле с нетерпением ожидали прихода такого пророка. Почему они сравнивали Моисея и Иисуса? Потому что Моисей во многом был прообразом Мессии. Как Моисей, таким пророком был и Иисус. Моисей был спасен от смерти от руки злодея фараона. Была подготовлена корзина, в нее положен младенец. Корзину прятали в камыше до тех пор, пока ее не нашла дочь фараона. Это было избавлением от смерти. Когда Иисус Христос был еще ребенком, злодей Ирод отдал приказание об убийстве всех еврейских младенцев мужского пола. Он боялся, что родится царь еврейского народа, который отнимет в будущем его престол. Господь предупредил об этом Марию и Иосифа, и они забрали ребенка из страны до тех пор, пока не умер Ирод. Много лет спустя после этого, когда младенец Моисей был найден дочерью фараона, Бог призвал его вывести еврейский народ из египетского рабства. Моисей стал предводителем народа, вождем. Мессия также рисуется как вождь нашего спасения. Его спасение – это избавление от рабства греха. Моисей Божьей силой доставлял народу ежедневную порцию хлеба или манны, которой было достаточно для питания более миллиона израильтян. Моисей удовлетворял их физический голод. Но Мессия дает хлеб духовный, который питает голодную душу. Мессия Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда» от Иоанна 6:35. Иисус говорит своему народу, что хлеб, который дает Он, выше манны, которую давал Моисей. Он Иисус Сам, истинный хлеб с небес. Моисей слышал жалобы своего народа, они требовали воды. Вообразите себе, если можете, крик миллиона человека в пустыне, жалующийся на отсутствие воды. По указанию Бога Моисей ударил своим посохом по скале, из скалы потекла вода, которой было достаточно для утоления жажды всех этих людей. Еврей Павел, который служил Мессии и написал много посланий в Новом Завете, говорит нам, что этой скалой был Мессия. Иисус встретил однажды женщину у колодца в Самарии. Она черпала воду для своего дома. Она черпала воду из старого колодца, вырытого Иаковом. Иисус попросил воды у той женщины, и затем он сделал странное заявление. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Удивленная женщина ответила: «Я прихожу к этому колодцу уже много лет. Каждый день мне приходится наполнять все эти ведра. Какую же воду имеешь ты? Как ты собираешься достать ее? Ведь у тебя нечем даже почерпнуть». А затем она сказала: «Господин, дай мне этой воды». Вы помните, как Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей» от Иоанна 7:37. Воды, которые давал Моисей, было достаточно для целого поколения. Ее хватало на все их ежедневные нужды на протяжении 40 лет. Но вода, которую дает Мессия, лучше воды, полученной от Моисея. Мессия дает вам вечный источник, который полностью удовлетворяет жаждущую душу. Сегодня, когда нам хочется пить, мы обращаемся к чашке чая или стакану минеральной воды. Но наша жажда утоляется ненадолго. Иногда наша жажда становится еще сильнее. Нет ничего лучше глотка родниковой воды. Мессия предлагает нам родник живой воды. В Новом Завете повествуется о жизни тех представителей еврейского народа, которые поверили в Иисуса как в своего личного Мессию и Спасителя. Они слышали Его слова, они видели Его чудесные дела, они были свидетелями Его смерти и воскресения. Многие из них видели Его своими собственными глазами после того, как Он воскрес из мертвых. И они отправились по всему миру, проповедуя эту благую весть и рассказывая всем, что Иисус – это и есть долгожданный Мессия. Еврей Петр, который оставил свою рыбацкую лодку и последовал за Иисусом, в книге «Деяния апостолов», в главе 3, записана проповедь, которую произнес Петр перед евреями в Иерусалиме. Петр составил свою проповедь на основании слов пророков Израиля. Он напомнил о пророчествах, сделанных Моисеем. Петр сказал, что Моисей предсказал приход пророка Мессии. Все пророки Израиля говорили о Мессии, семени Авраамовом, пророке и слуге Иеговы. Петр сказал: «Бог воскресил его, и теперь он призывает вас отвратиться от ваших злых дел и начать поклоняться и служить ему». Позвольте мне сказать вам правду. Пророк, о котором говорил Моисей, пророк, подобный Моисею, пришел, и он выше, чем Моисей. Его хлеб больше, чем хлеб, данный Моисеем. Его живая вода лучше, чем вода, которую добыл для народа Моисей. Его голос – это голос самой правды. Бог обращается ко всем нам сегодня со словами: «Слушайте, что говорит вам этот пророк, потому что он говорит мои слова». Если вы примете эту правду, вы получите вечное благословение. Прислушайтесь к его голосу сегодня. Послушайте его слов. Склонитесь перед ним. Шалом.